Глава 11. Выспался на удивление хорошо. Да и дольше спал бы, не разбуди меня горничная к завтраку. Так как это была не обычная гостиница, а пансион, кормили здесь в одно время и без особого выбора. Но мне это даже понравилось. Если захочу изысков, могу пойти в любой ресторан. Зато присутствовал некий почти домашний уют. Кроме меня в столовой собралось без малого 30 постояльцев. В основном студентов и мелких купцов. Тех, кого по-новомодному называют заковыристым словом «камивояжор». Я сразу заметил и ночную жертву. Крупный парень выглядел так, словно вчера изрядно выпивал. Жаль, конечно, бедолагу, но, видя, как возле парня увивается горничная, желая всячески угодить ему, совесть чуток успокоилась. И словно чтобы усыпить ее окончательно, в столовую вошел Иван Никанорч, ведя за руку девочку лет 5. Пока они приближались, я внимательно осматривал ауру ребенка. Небольшое пятнышко чужого духа в районе солнечного сплетения удалось заметить с трудом. А еще увидел слабое сияние висящего на веревочке кулона. Такое впечатление, что именно эта вещица угнетала вселившийся дух. Меня распирало от желания задать кучу вопросов, но сейчас ни место и ни время. Мое пристальное внимание смутило девочку, сжимавшую в объятиях плюшевого мишку. Она тут же спряталась за деда. «Ну что ты, Дашенька, не бойся, дядя хороший». «Ну да, если не считать того, что этот хороший дядя вчера ночью гонялся за бедным ребенком. Точнее, преследовал я окаяшку, но вряд ли девочка хоть что-то помнит из своих ночных приключений». «Доброе утро», — как можно более дружелюбно поздоровался я. «Здрасте», — пискнула чуть выглянувшая из-за деда девочка. Затем подергала старика за полу пиджака и тихо спросила: «Деда, можно я пойду к тете Зине?» «Беги, ягоза», — по-доброму улыбнулся Иван Никанорч, и Даша тут же сорвалась с места. Похоже, окаяшка даже в угнетенном состоянии сумел передать носительнице чувство тревоги, почуяв меня или почему-то оживившегося обжору. «Извините, Степан Романович, что оторвал вас от завтрака. Просто хотел познакомить с Дашенькой». «Ничего, я уже заканчиваю. Ваша внучка — чудесный ребенок, и я рад знакомству. Что вы решили по поводу моего совета?» «Уже договорился, и к обеду приведут корову. Как раз плотники подготовят сараюшку. Намаемся, конечно, с навозом», — начал ворчать старик, но, увидев мой ироничный взгляд, тут же осекся. «Но оно того стоит». «Степан Романович, я хотел бы поговорить с вами. Есть кое-какие вопросы». «У меня они тоже были, но все больше давило беспокойство за Настю, которая до сих пор не дала о себе знать». «Мы обязательно поговорим, но ближе к вечеру. У меня сейчас много дел. Кстати, мне никто не звонил?» «Нет», — тут же посерьезнел мой бывший коллега. «У нас с этим строго. Пропустить не могли». Да уж, расстроил он меня. «Степан Романович, может, нужна какая помощь?» — с намеком спросил старик. «Спасибо. Вызовите мне мобиль». Я засобирался, уже не имея ни малейшего желания доедать последнюю булочку. Переодевшись в новый костюм, сразу нацепил на лацкан знак дворянского отличия. Мобиль прибыл как раз вовремя, так что я без задержек отправился к дому Настиной тети. В пути пытался успокоиться, коря себя за чрезмерную мнительность, но, увы, интуиция не подвела. По спине пробежались холодные мурашки, как только увидел два мобиля у входа в нужное мне здание, а еще отиравшегося неподалеку городового. Дверь была закрыта, и пришлось звонить. Открыла служанка, посмотрела на меня с каким-то непонятным испугом, но внутрь все же впустила. В гостиной, кроме тетушки моей подруги, присутствовал молодой человек в дорогом деловом костюме и еще один мужчина с воинской выправкой, но одетый в гражданское. В руках он держал котелок и трость, а коротковатый сюртук немного топорщился в районе пояса. Если там револьвер, то почти наверняка передо мной следователь из городской управы, и от этого стало совсем тоскливо. Я не успел ничего сказать, как хозяйка дома сделала большие глаза и ткнула в меня пальцем. «Это он!» Следователь тут же подобрался, словно хотел броситься на меня, но тут же расслабился, явно отметив мое спокойное поведение и дворянский знак на груди. И все же он окинул меня строгим взглядом и шагнул ближе. «Извольте представиться, ваше благородие». «Степан Романович Чекан», — покладисто сказал я и присовокупил к словам свой паспорт. «Это он где-то запер мою девочку, а сюда пришел поглумиться!» Судя по лицу следователя, которого обличительные слова оторвали от изучения документа, это предположение показалось диким нам обоим, но женщина не унималась. Этот варнак заманил ее в Новгород, чтобы погубить? Сударыня, я не стерплю оскорбления даже от женщины. Чтобы успокоить ее, наверняка я чуток выглянул из себя. Кажется, перестарался, потому что следователь даже потянулся к револьверу, но быстро опомнился. Зато тетушка заткнулась, при этом сильно побледнев. Зря я, конечно, сорвался, но уже давно заметил, что в среде ушкуйников выживают только те, у кого страх сразу пережигается в злость. «Юлия Кирилловна, вы бы осторожнее с обвинениями?» — попенял женщине следователь и тут же обратился ко мне. «Когда вы в последний раз виделись с Анастасией Николаевной?» «Вчера вечером, когда привез ее в этот дом. Утром она обещала позвонить мне по поводу одного дела. Я не дождался, вот и решил наведаться сам». «О каком деле идет речь?» «Судя по всему, Настя все же не послушалась меня и связалась со своим бывшим воздыхателем еще вечером, а затем сорвалась навстречу с ним, опять же без моей поддержки. Если она не ночевала дома, то наверняка попала в беду, и тут уж точно не до сохранения маленьких девичьих тайн. Так что я рассказал все как есть». Парень в деловом костюме, представившийся как Олег Семенович, явно был тем другом из городской управы, о котором говорила Настя. Он тут же подтвердил информацию о возлюбленном, который вдруг стал богатеем. Упоминание золотых поясов явно смутило и чиновника, и следователя. От обвинений я отбился рассказом о вчерашнем бурном вечере, конечно, опустив разговор с матерью и братом. Меня пока оставили в покое, пригрозив проверить показания. Все это время я судорожно пытался понять, что делать. Мысли цеплялись за каждую мелочь, но выхода не находили. Искать взлетевшего слишком высоко юнца нужно, но непонятно как. И все же появилась пусть хлипкая, но рабочая идея. Я заметил, что следователь обращается к Настиному другу подчеркнуто вежливо. Улучив момент, отвел парня в сторону. «Олег Семенович, давайте по имени и можно на «ты». Настя писала о вас много лестного, да и сейчас не до политесов», приятно удивил он меня открытостью, хотя поначалу казался немного надменным. «Согласен. Олег, мне нужно поговорить с этим Павлом». «Не думаю, что это будет просто. Ты, может, не знаешь, но золотые пояса в нашем городе — это почти каста неприкасаемых. А если следователь просто опросит его как свидетеля? Мол, тетя подслушала, как Настя говорила с ним по телефону. Вдруг знает, куда она пошла вечером. Спросит вежливо и с должным почтением. Ты ведь можешь нажать на следователя? А я просто молча постою в сторонке». «И зачем тебе это?» Очень не хотелось раскрывать свои тайны перед незнакомым человеком, но я видел, как он беспокоится о Насте, так что считать его совсем чужим будет несправедливо. Я умею отличать ложь от правды. Надеюсь, это останется между нами. Он явно не поверил мне, и тут даже на ауру смотреть не надо. «Соври мне», — предложил я, глядя парню в глаза. «О чем угодно». Олега терзало беспокойство за девушку, которую он втайне любил, и это приглашение к нелепой игре лишь раздражало. И все же мой уверенный и прямой взгляд заставил его переступить через неприятие. «Я люблю коньяк». Когда Дима узнал о моих способностях, то замучил такими играми, поэтому опыт имелся изрядный, и особые блики в ауре считывались легко. «Не любишь. Мало того, терпеть не можешь. А нравится тебе вино, пиво?» — начал я перебирать варианты. «Ликер? Ликер? Серьезно?» Парень даже немного покраснел, но тут же упрямо вскинул голову. «Да пей ты хоть керосин», — отмахнулся я. «Убедился?» «Это какой-то фокус?» — спросил он, но тут же продолжил. «Ну и пусть, если это поможет найти Настю, то попытаться стоит. Правда, следователь будет упираться. Ладно, попробую». Теперь уже Олег отвел следователя в сторону. Гостиная у Настиной тетушки большая, и пошептаться было где. Но мне слушать их без надобности, и без того все видно по аурам. Начал Олег с давления, но быстро перешел к уговорам и даже подкупу. В ауре следователя появились ржавые сполохи жадности. Похоже, уговорил. Знать бы еще, во сколько это обошлось бедному влюбленному. Впрочем, судя по костюму, беден он лишь в романтическом плане. «Эх, Настя, сколько неплохих парней по тебе вздыхает, а ты выбрала самого опасного, хоть судьба усиленно уводила тебя от такой участи». Нахмуренный Олег подошел ко мне и тихо сказал: «Договорился, но обвинять Павла он не станет. Я покрою расходы». «Не требуется», — небрежно отреагировал Олег, почти так же, как я, на предложение владельца пансиона. «Денег у него явно хватает, вряд ли успел наворовать на службе. скорее всего, принадлежит к богатой семье. Кроме меня, вся эта затея явно не понравилась больше никому, но у каждого были свои резоны. Поехали на двух машинах. Олег пригласил меня в свой шикарный мобиль, еще раз подтвердив предположение насчет семейного состояния. Следователь с городовым стражником двинулись следом на потрепанном аппарате, явно видавшем лучшие времена. В разговоре мелькнуло слово «поместье», и я подумал, что придется долго добираться до городских окраин, но господин Великий Новгород удивил меня еще раз. Не скажу, что приятно. Ехали минут 20, а затем уперлись в ворота, от которых вдоль улицы убегала кованая ограда. На первый взгляд ничего особенного. За оградой виднелись деревья и кусты ухоженного парка. В Пинске тоже такой был, но никто не запирал его ни днем, ни ночью. Да и ворота были символические. А здесь вон какая красота. Да еще и 3 человека охраны. Одеты, словно дружинники, в однотипные наряды, да вооружены до зубов. В духовном плане ничего особенного они собой не представляли, поэтому я не напрягся, хотя уже понял, что никакой это не парк. Поместье, значит. Почти в центре Новгорода. Красиво жить не запретишь. И тут таких любителей широкой жизни под 300. Учитывая упомянутую Олегом неприкасаемость этих зажравшихся купцов, Новгород уже не кажется таким привлекательным. А я еще жаловался на деспотизм нашего князя. Он-то хоть один на все княжество. Пока я размышлял, следователь припирался с охраной. Точнее, уговаривал их допустить следственную группу до его степенства. Даже величание придумали. Охранники позвонили куда-то из привратного домика, и нас все же пропустили дальше. До дворца ехали еще пару минут, но внутрь здания так и не попали. Настин дружок встречал нас на краю широченного так называемого «красного крыльца» с колоннадой, явно с таким намеком, чтобы мы и не думали подниматься по ступеням, а разговаривали с ним, глядя снизу вверх. Меня сначала удивило то, что нас не обыскали, но даже имея револьвер, я вряд ли смог бы сделать хоть что-то. И на самом крыльце и вокруг нас собралось больше дюжины бойцов, демонстративно державших руки на рукоятях револьверов. Показательно не снявший роскошный персидский халат Павел начал первым. «Олежик, и ты тут? Решил перевестись в легавые?» Они явно знакомы, но, судя по лицу и ауре моего нового друга, показалось, что он видит собеседника в первый раз, и я прекрасно понимал, в чем дело. Следователь робко подал голос, наверняка 100 раз прокляв и свою жадность, и нашу дурость. Он даже толком не задал ни одного вопроса, потому что заткнулся, едва Павел обозначил свое недовольство. Было видно, что этот уродец пригласил нас, чтобы покуражиться. Что же касается меня, то я стоял, стараясь дышать через раз и пытаясь прикинуться столбиком. Главное, чтобы на меня не обратили внимания и позволили убраться отсюда по добру по здорову. Зажравшемуся нуворишу быстро надоело глупое развлечение, и он барским жестом отправил нас во свояси. Мы поспешно забрались в мобиль и с максимально возможной скоростью поехали обратно к воротам. Олег так скрипел зубами, что было слышно даже сквозь шум мотора. Не выдержав, он выпалил: «Ну и чего ты там столбом стоял? Куда твоя хваленая ушкуйная храбрость подевалась?» «Помолчи, пожалуйста», — попросил я. «Чего?» — возмутился пусть и не такой влиятельный, как Золотой Пояс, но и далеко не последний человек в иерархии города, немного сбросив скорость. «Закрой рот и веди дальше, потом все объясню», — зарычал я на этого идиота, едва сдержавшись, чтобы не выглянуть из себя. Но хватило и моего яростного рыка. Машина тут же набрала прежнюю скорость. «Да, я испугался. Причем сильно. Но не за свою жизнь, хоть она и сейчас висит на волоске. Больше боялся сдохнуть, не сумев вывести тайну с территории поместья и не сообщив ее. А кому я вообще могу об этом рассказать? В том смысле, чтобы получить помощь. Хуже всего даже не то, что из дюжины матерых воев охраны 4 были цепными. Я пока так и не смог понять, кем является сам Павел или кто там скрывается под его личиной. С цепными все ясно. И ауры с прикованными духами напарниками меня не удивили. А вот аура купца пестрела колдовскими знаками куда гуще. Плюс к этому его дух оказался слишком ярким. Почти такой же, как у меня. А еще имел совершенно невероятную структуру и расцветку. Вот как человек может одновременно испытывать самодовольство и дикую панику? Причем паника лишь пробивалась, словно редкие лучи солнца сквозь прорехи в бегущих облаках. Не думая я сотни раз о миновавшей меня участи, вряд ли догадался бы, с чем именно столкнулся. Ведь именно так выглядел бы дух бывшего дурачка Степки, вселись таки в меня душа чужака. Разбежавшиеся словно мыши при виде заскочившего в чулан кота, мысли тут же начали собираться в стройную и пугающую картину. Колдуны как-то сумели перенести душу умирающего купца в тело его дальнего родственника. Ничего более богопротивного я и представить себе не могу. Едва мы вырвались с территории поместья, как едущий впереди мобиль следователя затормозил. Пришлось остановиться и нам. Бледного служителя закона не слабо так потряхивало от пережитого страха и ненависти к тем, кто толкнул его на эту безумную авантюру. Он сразу потребовал увеличить оговоренную сумму вдвое и выплатить ее незамедлительно. Олег возмутился, но я успокоил его, выделив недостающую часть, благо прихватил с собой несколько золотых векселей. Затем мне пришлось отвечать на отложенные вопросы. «Говори», — набычившись, потребовал Олег, как только ушел следователь. «Ну а что я ему скажу? В переселение души он точно не поверит, так что ограничимся полуправдой». Павел связался с колдунами. «Там половина охраны бесноватая». «Что ты несешь?» — завопил действительно не поверивший мне молодой человек. Я для начала оглянулся, убедившись, что мы достаточно далеко отъехали от ворот, и, жестко глядя в глаза собеседнику, сказал: «Веришь ты или нет, мне без разницы. Если решил, что с тебя хватит, я прямо тут выйду и все равно искренне поблагодарю за помощь. Дальше спасать Настю буду сам». Это был подленький прием, но моя совесть по причине чрезвычайных обстоятельств добровольно самоустранилась. Любовь — великая вещь, но ревность порой ее превосходит. «Почему ты готов так рисковать? Любишь ее?» «Она мой друг. Просто друг. А друзей я в беде не бросаю. Никогда!» Последнее слово я произнес с такой яростью, что Олег немного вздрогнул. В нем боролось напрочь перепуганное благородство с трусоватым здравым смыслом. Но, как пишут в бульварных романах, победила любовь. Да уж, опасное это чувство. «Что делаем?» — упрямо тряхнув головой, решительно спросил парень. Все еще заполошно бегавшие мысли выдавали совершенно нереальные идеи. И все же имелась одна, невероятно сложная в плане подготовки, зато относительно опасное в исполнении. Я, может, и отбросил бы ее, но сейчас рядом имеется серьезный источник информации, а за спрос, как говорится, не бьют. Хотя мой личный опыт подсказывает, что бывает по-всякому. Олег, в Новгороде есть частные дирижабли? Да. Почти 3 дюжины возят пушнину и всякий дорогой товар. Но там заказы расписаны на месяцы вперед. Тут же удушил он мою надежду в зародыше, а в следующую секунду воскресил ее Аки Лазаря. Хотя есть один вариант. Неделю назад мой знакомец из надзорного приказа отобрал лицензию у одного шустрого летуна. Контрабандой паршивец решил побаловаться. Если очень надо, могу уговорить Николая Степановича снять запрет. Он мне задолжал чуток. А зачем тебе дирижабль? Вопрос насущный, ведь этот план подразумевает, что еще как минимум сутки Настя будет находиться в доме этого монстра. И что с ней там может случиться, одному Богу известно. Но более быстрые варианты были слишком рискованными, и в случае неудачи девушка останется там навсегда. Хоть время сильно поджимало, все же стоит посмотреть на остальные идеи более свежим взглядом. Вот скажи, Олег, что будет, если мы пойдем в городовой приказ? «Ничего хорошего», — проворчал парень. «Просто не поверят, но Павлу сообщат, и к утру мы оба пойдем на дно Волхова рыб кормить». «А если я как дворянин схожу к князю?» «Будь Настя дворянкой, он может и выслушает, но тоже не поверит. А если и поверит, из-за мещанки с золотым поясом ссориться не станет». «Наемники», — на всякий случай уточнил я. «У нас нет таких денег, ведь им после этого дела придется за кордон уходить». «Насчет бесогонов даже спрашивать не буду. Вон сколько мы с отцом Никодимом приручали Аркадия, и все равно волком смотрит. Если пойти через благочинного и церковные верхи, будет даже дольше, чем вариант с дирижаблем, и с теми же рисками, что в городовом приказе». «А это значит, что нам нужно доставить сюда моих людей», — ответил я на первоначальный вопрос. «Можешь узнать адрес этого шустрого и жадного летуна?» «Как только доберемся до ближайшей телефонной будки», — уверенно заявил все еще бледный, но решительно настроенный парень. Совесть что-то там вякнула о том, что он зря пыжится, и его возлюбленная, скорее всего, достанется Диме. Но я загнал эту дуру обратно в темный угол, используя в качестве плети воспоминания об улыбающейся Насте. Если не привлечь любую доступную помощь, она достанется колдунскому выродку, и кто знает, что он с ней сделает. Лично я сомнений не испытывал. Если отступлю, та же совесть меня и сожрет. Телефонная будка нашлась быстро, да и разговор с должником у Олега прошел вполне успешно. Уже через пару минут он вернулся в мобиль, порадовав меня новостями. Теперь осталось убедить капитана дирижабля в том, что спешка ему нужна не меньше, чем нам. Адрес был известен, так что еще через 15 минут мы остановились у парадного входа в многоквартирный дом, находившийся в одном из кварталов люди на конца центральной части города. Искомая квартира размещалась на третьем этаже. Несмотря на жуткую нехватку времени, мы потратили пару минут на то, чтобы достучаться до обитателя квартиры. Я даже думал, что удача отвернулась от нас, и капитан Винников сейчас где-то далеко отсюда, но облегченно выдохнул, услышав щелканье замков. «Чего надо?» — грубо поинтересовался похмельного вида, чуток запустивший себя низкорослый, но широкоплечий мужчина. Этот тоже щеголял в домашнем халате, что вызвало у меня иррациональное раздражение, которое пришлось срочно гасить. «Капитан Винников?» — на всякий случай уточнил я, сразу беря переговоры в свои руки. Олег, может, и не последний человек в новгородской иерархии, но с такими, как этот супчик, нужно говорить по-особому. «Да? А ты кто таков?» — задал встречный вопрос Летун. Он хоть и не был пьян, да и последствия вчерашнего загула уже едва ощущались, но, похоже, до следующего подхода осталось не так уж долго, а значит, мы приехали вовремя. «Капитан Чекан, речной ушкуйник. Водоплавающий». С легким превосходством, но без оскорбительных ноток, прокомментировал Летун. «Я уже научился вести себя так, чтобы народ постарше не особо бесился из-за моего возраста. Да и дворянский значок тормозил его похмельное хамство, хоть и не до конца». «Ну и чего тебе надо, капитан?» «Уверен, тебе на мои проблемы плевать. Давай лучше поговорим о твоих». «Моих?» — удивился Летун. «Ага. Хочешь снять запрет на вылеты?» А вот теперь он заинтересовался. Даже очень. «Что нужно сделать?» «Подняться в небо не позднее полудня и довести меня до Пинска». «Сегодня?» Я в ответ просто кивнул. Капитан с сомнением почесал всклокоченную макушку. «Это будет сложно». «Сложнее, чем повлиять на надзорную комиссию?» С доброй улыбкой поинтересовался я. Летун дураком точно не был и быстро проанализировал ситуацию. А еще заметил второго гостя в дорогущем костюме. Добавив это к моему значку, капитан тут же сменил манеру речи. «Господа, может, войдете? Что мы на пороге дела-то обсуждаем?» «А нечего больше обсуждать!» Все же не удержался Олег, явно не желая отыгрывать молчаливую роль. «Если согласны, собирайтесь, мы ждем в машине. Если нет, значит, идите дальше пить!» Резкие слова заставили вспыльчивого летуна хищно прищуриться. Но мой укоризненный взгляд на напарника немного примирил капитана с реальностью, да и видно было, что засиделся он на земле. Уверен, невозможность подняться в небо тяготила летуна больше, чем упущенная выгода от простоя. «Ладно», — наградив Олега угрюмым взглядом, сказал Винников. «Я быстро». Затем он захлопнул дверь. Упрекать нового друга прямо на лестничной площадке я не стал, а дождался, пока вернемся в машину. «Олег, ты же вроде башковитый. Так чего губы-то порщишь, как столбовая дворянка?» «Наш род хоть и не причислен к золотым поясам, но возвысился еще при посаднике Петре Великом». «Ну и как это помогло нам в переговорах?» С доброй улыбкой отреагировал я на возмущение парня, который возрастом был чуток старше меня, но все еще оставался сущим ребенком. «Да бесят меня эти летуны!» «А ты бесишь его. Особенно тем, что слишком молод, а гонору, как у посадника. Поверь, сам через такое прошел. Тут нужно не другим доказывать, что достойно, а самому себе». Не убедил. Олег набычился еще больше, но у меня имелся изрядный опыт общения с таким же шебутным Димой, так что добавил, хотя кто я такой, чтобы учить жизни взрослого мужчину? Мой новый друг тоже дураком не был, и быстро вспомнив то, что писала обо мне Настя, примирительно сказал: «Ты прав, занесло немного». И все же, когда из парадной двери выскочил в попыхах одетый капитан Винник, на лицо Олега снова наползла надменная маска. Он явно подметил, что я с трудом сдерживаю улыбку и попытался исправиться, но получилось плохо. Когда мы въехали на территорию торгового воздушного порта Новгорода, который находился чуть ли не на другом конце города от главного пассажирского летного поля, извлеченный из кармана Жужа сообщил мне, что уже начало 12-го. так что Олег тут же умчался в городскую управу, а Винников побежал договариваться с соседями, чтобы помогли подготовить его небольшой дирижабль к вылету. Конечно, небольшим этот аппарат был по сравнению с тем, что доставил нас с Настей в Новгород. А вот Олегов мобиль на его фоне откровенно терялся. Небесный крепыш сейчас мирно спал в большом железном ангаре и, казалось, не обрадовался такой внезапной побудке. Экипаж Винникова, за которым он послал одного из местных, нужно было еще собрать, и не факт, что они появятся раньше Олега. Судя по виноватому виду капитана, у него в помощниках те еще разгильдяи. И все же, несмотря на все мои переживания, капитан сумел выполнить главное требование. Олег вернулся за 10 минут до полудня, успев заехать в портовое управление и согласовать вылет. А помощники летуна явились ровно в полдень. Все трое очень недовольные, а один так даже чуток выпивший. После возвращения Олег вел себя как-то странно. Мялся, словно хотел что-то сказать, но не решался. Его аура озарялась какими-то непонятными сполохами, и я не выдержал. «Говори, чего мнешься? Что-то случилось?» «Да не», — все же пересилил смущение новгородец. «Может, это? Возьмешь меня с собой?» Я на мгновение опешил, наконец-то осознав, что означают его эмоции. «Ты что, никогда не летал на дирижаблях?» Мое удивление немного задело Олега, и он ворчливо сказал: «А куда бы я летал? Все дела у меня в Новгороде. Да и с 5 лет свободного не было времени на забавы всякие». Озадачил меня Олег, при этом показалось, что последнюю фразу он за кем-то повторил. «Да уж, у богатых свои причуды, включая ограничения. Мы обязательно полетаем, но сейчас нет времени. К тому же тебе необходимо остаться в городе». Олег быстро справился с разочарованием и серьезно кивнул. «Мы уже обсудили и содержание множества телеграмм, которые нужно срочно отправить в Пинск, и все то, что Олегу придется сделать к нашему возвращению. Нормально расслабиться получилось, только почувствовав, как сила подъема вдавливает меня в тюфяк, постеленный прямо в трюме. Не знаю, какое удовольствие получил бы Олег, отправившись с нами. Трюм был без окон и с тусклым электрическим освещением. Экипаж спал на тюфяках, да и воздух внутри не особо свежий. Чтобы полюбоваться на мир с высоты птичьего полета, нужно перейти в крохотную гондолу, где гостей не особо привечали. Так что мне придется провести в этой консервной банке больше 7 часов. Даже почитать толком не получится. Спасался лишь игрой в карты со свободной сменой экипажа. Они дежурили подвое, меняясь раз в 3 часа. А в случае аврала даже капитан не гнушался бегать по охватывающим баллон стропам, дотянуть концы, временно связывающие небесного кита с землей. Каких только рассказов я не наслушался от летунов. И самому пришлось поделиться парочкой историй. Собеседниками небесные ушкуйники оказались неважными, так что я очень обрадовался, когда капитан вызвал меня в гондолу. «Скоро вечер, Степан Романович. Впереди Менеск. Может, там заночуем? Городок маленький, но место я найду. До Пинска сплошные леса с лишаками да кикиморами. Вы же вроде и ночью летаете». «Летаем, но не садимся. Если ветер сменится, можем и не успеть засветло. Что будем делать?» «Летим дальше, Козьма Захарыч. Нас встретят и помогут сесть», — уверенно заявил я, очень надеясь, что Коля Резвой и в этот раз оправдает свое прозвище. Капитан неуверенно хмыкнул. «У нас как-то так само собой сложилось обращение друг к другу на «ты», но по имени-отчеству. И это как бы выравнивало статусы. Я особо не пояснял, к чему вся эта спешка, но летун явно нутром чуял, что если попробует надавить, наши отношения в раз натянутся, как струна цыганской гитары. К счастью, все прошло без проблем. Через 2 часа мы подошли к уже расцветшему вечерними огнями Пинску, но все равно заметили на окраине яркий, часто мигающий огонек. На базе Резвого я бывал несколько раз, но не факт, что смог бы найти ее днем, глядя на город сверху. А так, благодаря вовремя отправленной телеграмме, предводитель одной из ватаг контрабандистов организовал нам почти настоящий маяк. Помощники Резвого лихо ухватились за упавшие из гондолы концы, притягивая небесного ходока к грешной земле. Было видно, что они проделывают это не в первый раз. Еще один плюс был в том, что в вечернем небе наш дирижабль был не так заметен. Мне не хотелось, чтобы княжьи люди явились сюда узнать, кто тут разлетался. А там и до самого князя может дойти то, что я нарушил наш уговор. И все же без княжьих людей не обошлось. Олег прекрасно справился с поставленной задачей, и благодаря отправленным сообщениям на базу Резвого прибыли отец Никодим с братом Аркадием, Дима с отцом Насти и капитан Пискарь с Колотуном. А вот сотника Ветрова и его вечно улыбающегося друга Виктора я не приглашал. Первым на меня насел рассерженный отец. Он даже попытался вцепиться мне в лацкан немного помявшегося в полете пиджака, но я шагнул назад и чуток выглянул из себя. Это остудило пыл Николая Кирилловича, но молчать не заставило. «Извольте объясниться, господин Чекан», — холодно потребовал успешный стряпчий, проигнорировав мой дворянский статус. А следовало его учесть, раз уж перешел на официальный тон. «В чем именно, господин Шаров?» — холодно поинтересовался я у человека, которого искренне уважал, а в данный момент еще и полностью разделял его переживания. «Во что ты втравил мою дочь?» — не выдержав, перешел на крик сильно перенервничавший человек. «Уважение уважением, но я давно хотел вернуть лучшему стряпчему Пинска одну моральную плюху, выданную мне при первом знакомстве, причем дословно. Извольте вести себя подобающе, милостивый государь». Сработало. Отец Насти дернулся, словно ему влепили реальную пощечину. Я тут же продолжил. «О том, что Настя собралась в Новгород, я узнал лишь в Турове, на борту дирижабля. Вы воспитали сильную и независимую дочь, так что должны быть готовы к последствиям». Заметив на его лице ярость, но теперь уже холодную и оттого особо опасную, добавил. «Я не осуждаю ни вас, ни ее. От подобных бед порой не убережет и охрана в собственном доме». Мой явный намек на похищение княжны Николай Кириллович понял правильно и, чуть подумав, все же вернулся в свое привычное состояние, холодное и расчетливое. Но вряд ли он меня простит. Если не удастся вытащить Настю, боюсь, у меня появится очень опасный враг. Остальные наблюдали за нами с легкой растерянностью, так что я поспешил ввести собравшихся в курс дела. Для этого пригласил всех в приземистый склад, где у Резвова проходили тайные переговоры с клиентами и конкурентами. Присутствие дружинников сильно нервировало контрабандиста, и этого он мне точно не забудет, так что я попросил обоих отойти в сторонку. «Господа, я не знаю, как так получилось, что вы встретились. Леонид Федосеевич, вас здесь вообще не должно быть». «Мне позвонил Николай Кириллович и сказал, что есть новости о том, кого мы упустили». Еще раз недобро покосившись на такого же угрюмого Резвова, с намеком сказал сотник. «Да уж, Настин отец сегодня прямо в ударе. Идея привлечь его к делу оказалась крайне неудачной. Беглого колдуна для простоты понимания я упомянул лишь в телеграммах отцу Никодиму и Диме. Тут уж сам лопухнулся. Увы, вышла ошибка, и тот, кого вы ищете, здесь ни при чем. Но замешаны его коллеги». «Значит, дочь Николая Кирилловича все же украл колдун?» Ну вот и как ему пояснить, не выдав лишних деталей? Устало вздохнув, я сказал: «Леня, я собираюсь наделать кучу глупостей и сунуться на чужую территорию. Ты уверен, что хочешь в это лезть?» «Драться будем с колдунами?» — не унимался сотник. «Если не повезет. А если повезет, то только с цепными». От упоминания насильно связанных с духами людей щека Ветрова дернулась. «Я в деле. И ты мне не чужой, и Николаю Кирилловичу я сильно задолжал». «Уже хорошо. Но только как теперь вывести из-под удара Колю?» Я не успел ничего придумать, Леня справился сам. «Резвой, ты на Степу так не зыркай. Думаешь, никто не знает о твоей берлоге и о том, чем ты тут занимаешься? Не считай себя самым хитрым. Город у нас маленький, и спрятаться тут трудно». Коля задумался и, видно, решил, что ссориться со мной себе дороже, так что протянул раскрытую ладонь и сказал: «Знаешь, Степа, не буду я лезть в этот блудняк. Без обид?» «Без обид». С облегчением пожал я руку пусть не совсем друга, но и не врага. Затем мы с сотником пошли на склад. Вокруг большого стола, над которым сиротливо горела лампа в коническом плафоне, освещая только середину помещения, собрались все, на кого я мог рассчитывать в этом деле. Без них я не справлюсь. Лица таких разных людей смотрели на меня с любопытством и разной степенью настороженности. Я решил ничего от них не скрывать. Пусть сами решают, идти за мной или нет.